Глава 49. Запустив пальцы в мои растрепанные волосы, Герман тянет за волосы назад и вгрызается поцелуем. Царапает короткой щетиной губы и щеки. И сплетает наши языки. Сегодня он снова вернулся домой поздно, после какого-то очередного заседания. Сгробастал, когда я выходила из душа в одном полотенце, и усадил на подоконник. Пиздец, соскучился. За день? Смеюсь игриво. «Ты ненормальный». «Так и есть», — подтверждает он, снимая с меня полотенце. Рассматривает, буквально пожирая взглядом. Кончиками пальцев ведет по обнаженной коже. Я вспыхиваю, как спичка. Запрокинув голову, подставляюсь его ласкам. «Как прошел день?» — мурлычу тихо. «По плану. А у тебя?» «И у меня. Я уже чемодан собрала». Завтра вечером мы улетаем на Кипр. В предвкушении этого путешествия я не нахожу себе места. Все зудит от нетерпения и азарта. Герман немного отстраняется и серьезно смотрит в мои глаза. От его взгляда внутри тревожно сжимается. Что? Планы немного поменялись, Рай. В смысле? Мы не летим? Ты летишь. Без меня. Между нами повисает молчание, и пауза затягивается. Осознав, наконец, сказанное им, я качаю головой. «Почему?» «Срочные дела. Без меня никак». «У него сейчас каждый день срочные дела. Выборы уже в сентябре, и предвыборная кампания в самом разгаре. По несколько раз в неделю они с отцом проводят встречи с избирателями. То дебаты, то интервью телевидению, то благотворительные мероприятия. Я, если честно, даже удивилась, когда Герман предложил лететь на море. Перед самыми выборами оставить отца. Мне было непонятно». Но он заверил, что все решил и обо всем договорился. Как оказалось, нет. «Я без тебя никуда не полечу». «Полетишь», — произносит он твердо. «Я обещал тебе море, значит, ты его увидишь». «Не полечу», — мотаю головой. «Отдохнем в другой раз, после выборов». Герман заключает мое лицо в своих ладонях и склоняется. «Послушай меня». Ты полетишь и хорошенько отдохнешь перед началом учебного года. Походишь по экскурсиям, поваляешься на пляже и до отрыжки накупаешься в море. Нет. Во мне поднимается паника. Я не хочу лететь без него. Я не могу лететь без него. Я боюсь. Я ни разу в жизни не выезжала за пределы страны. Но, мать вашу, даже не в этом дело. Я категорически не хочу отдыхать без него. Да. Давид Герман. «Я не полечу!» «Он в своем уме?» Сгоряча толкаю его в грудь и пытаюсь спрыгнуть с подоконника. Но с Греховцевым подобное не прокатывает. Поддев меня под ягодицами, силой вжимает в себя. «Раёк». Нечасто, но он иногда называет меня так. «Я правда не могу. Дела. Неприятные, тягостные, но важные». «Я понимаю. Говорю же, отдохнем позже». Он тяжело вздыхает и, словно задумавшись, медленно водит губами по моей щеке. Я упрямо молчу, а Герман будто принимает какое-то решение. Время от времени, вонзая в меня пальцы, сжимает до хруста костей. «Хорошо», — выдыхает наконец. «Я что-нибудь придумаю. Постараюсь прилететь через пару-тройку дней». «Постараешься?» «Прилечу через пару-тройку дней». Глядя в глаза, проговаривает он и добавляет уже тише. «Обещаю». «Тогда, может, и полетим вместе через пару дней, когда ты освободишься?» Герман качает отрицательно головой. «Лети одна. Так надо, сладкая». Разочарованно вздохнув, кладу голову на его плечо. Капризничать и устраивать истерики я не умею. Похоже, действительно придется лететь одной. Смириться с тем, что только 7 из 10 запланированных дней мы проведем вместе. Не так уж и мало». Ночью, после того, как Греховцев брал меня как в последний раз, я предпринимаю еще одну робкую попытку уговорить его лететь вместе через 3 дня, но он остается непреклонным и даже слышать ничего не желает о том, чтобы я осталась. Окончательно сдавшись, на следующий день готовлюсь к отъезду. Герман лично проверяет все документы и заказывает для меня сопровождение на Кипре, а после сам отвозит в аэропорт. «Я хотела с тобой лететь». Проговариваю тихо, уткнувшись лицом в его грудь. «Тебя встретят сразу по прилету. Все будет хорошо. Что я там без тебя делать буду?» «Всего 3 дня, коротышка. Ты оглянуться не успеешь, как я прилечу». Задираю голову вверх и всматриваюсь в строгие серые глаза. Интуитивно чувствую, как Герман напряжен, что, несмотря на внешнее спокойствие, вся эта ситуация с не вовремя свалившимся на него делами ему тоже не по душе. «Почему так смотришь?» — хмурясь спрашивает он. «Как?» «Будто я тебя предал». Изумленно задрав брови, хмыкаю. «У тебя разыгралась фантазия. Ты не предатель». Греховцев смотрит на меня долгим взглядом, кружит глазами по лицу, а затем, склонившись, целует в губы на виду у целой толпы народа. «Отдыхай и ни о чем плохом не думай», — шепчет он на прощание. «Прилечу, как только освобожусь». «Люблю тебя». «И я тебя». Взвизгнув, я висну на его шее и целую в щеку. Все 4 часа перелета я не отвожу взгляда от иллюминатора. Это первое мое авиапутешествие, поэтому я жадно впитываю все, что вижу и чувствую. От волнительных взлета и посадки до вида кудрявых облаков под крыльями самолета. Не стесняясь соседей, пассажиров, фотографирую все подряд, надеясь, что потом, пересматривая эти фото, смогу снова испытать те чувства, что испытываю сейчас. Когда самолет садится в аэропорту Пафоса на Кипре, уже почти ночь. Всматриваясь в толпу встречающих, нахожу глазами табличку со своим именем и, помахав рукой встречающей меня девушке, качу свой чемодан на колесах ей навстречу. «Келли!» — представляется она на чистейшем русском. «Очень приятно!» — жму хрупкую ладошку. «Раиса!» — играя бровями, она указывает на листок бумаги с моим именем. «Ой!» — восклицаю смущенно. «Мозги все еще в зоне турбулентности!» «Бывает. Едем?» Уложив мой саквояж в багажник своего седана, Келли открывает для меня переднюю пассажирскую дверь. «У вас редкое имя». Пытаясь найти тему для разговора, проговариваю я. «Редкое для России. Я наполовину ирландка». «Оу, клево. Русская ирландка, работающая на Кипре». «Типа того», — смеется блондинка. «Она приятная. По крайней мере, внешне. Короткие волнистые волосы, вздернутый носик и рассыпанные по лицу веснушки». «Мне поручили сопровождать тебя в экскурсиях и помочь адаптироваться», — поворачивает ко мне голову. «Ты здесь первый раз?» «Да, первый». Заикаюсь, не решаясь признаться, что из водоемов до сих пор видела только поросший тиной пруд да мелкую каменистую речку в деревне. Мы едем примерно 40 минут, и я немного расстраиваюсь, что за окном автомобиля ночь, потому что за городом ничего, кроме очертаний каких-то деревьев и пальм, на фоне ночного неба не видно. «Завтра можно общую экскурсию по побережью сделать? Или ты хочешь памятники посмотреть?» «Я, если честно, хочу увидеть все, но не с этой приятной Келли, а с Германом. Поэтому, извинившись, я прошу день на адаптацию и знакомство с отелем и пляжем».